Медицинский отсек был похож на заснеженную пустыню. Сияющие стерильной белизной коридоры и сверкающие сталью кабинеты перемеживались безликими стеклянными боксами и лабораториями. Петронелла, еще не пришедшая в себя после экстренной эвакуации с поверхности спутника на борт духа мщения, совершенно потеряла направление. По пути через залитую кровью посадочную палубу она видела столпотворение на верхних ярусах, вызванное распространившимися со скоростью эпидемии слухами о гибели воителя. Малагарст, прозванный Кривым, озвучил заявление, в котором опровергал слухи о смерти воителя. Но всеобщая истерия и подозрения после этого только усилились. На нескольких кораблях после выступления демагогов, предсказывавших конец света, начались беспорядки. Армейские подразделения решительно подавляли все попытки дестабилизировать обстановку, но стихийные выступления возникали быстрее, чем на них успевали отреагировать дисциплинарные части. После падения воителя прошло всего несколько часов, но 63-я экспедиция уже была близка к распаду. Петронеллу сопровождал Макгард. Его раны апотекарии легиона успели перевязать еще по пути со спутника на корабль. Телохранитель был еще очень бледен, а на доспехах оставались прорехи и вмятины, но он был жив и выглядел внушительно. Он был всего лишь слугой, но его мужество и стойкость произвели сильное впечатление на Петронеллу, и теперь она относилась к нему с уважением, которого заслуживали его таланты. Воин Астартес проводил Петронеллу через лабиринт медицинской палубы и показал на неприметную белую дверь, отмеченную лишь крылатым посохом с двумя переплетенными змеями. Маггард отворил перед ней дверь, и Петронелла шагнула в сияющий операционный зал, стены которого по всей окружности до половины человеческого роста были покрыты зелеными изразцами. Лежащего на операционном столе воителя окружали стеклянные стеллажи и жужжащие аппараты, протянувшие к его телу целую сеть трубок и проводов. Вокруг стола сновало несколько медицинских сервиторов, остальные ожидали вызова в стенных нишах. И из-под потолка свешивалась еще одна машина, которая с бульканьем перекачивала по трубкам прозрачную жидкость и кровь. При виде беспомощно распростертого тела воителя, взгляд Петронеллы затуманился слезами, навстречу ей вышел высокий воин Астартес в хирургической робе. «Мисс Вивар, я апотекарий Ваддон». Петронелла провела рукой по глазам и попыталась представить, как она сейчас выглядит, в порванной и заляпанной грязью одежде и с тушью, размазанной вокруг глаз. По привычке она собралась протянуть ему руку для поцелуя, но тотчас поняла, насколько это неуместно, и просто кивнула. «Я Петронелла Вивар», — выдавила она, — «личный летописец воителя». «Я знаю», — ответил Ваддон. «Он упоминал ваше имя». В груди Петронеллы вспыхнула надежда. «Он пришел в себя?» «Да», — кивнул Ваддон. «Если бы это зависело от меня, вас бы здесь сейчас не было, но я не могу не повиноваться приказу командира, а он хочет с вами поговорить». «Как он себя чувствует?» — спросила Петронелла. Апотекарий удрученно покачал головой. «Он часто теряет сознание, так что не стоит ожидать слишком многого. Если я сочту, что вам пора уходить, вы немедленно должны покинуть операционную. Вы меня понимаете?» «Да, я понимаю», — сказала она, — «но прошу вас, можно мне сейчас с ним поговорить?» Ваддону явно не хотелось оставлять Петронеллу рядом с воителем, но он отступил в сторону и дал ей пройти. Она кивком поблагодарила апотекария и нерешительно шагнула к столу. Едва увидев его, она поспешно зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Щеки Хоруса запали, глаза утратили весь свой блеск и живость, кожа приобрела серый оттенок и казалась старой и сморщенной, а губы посинели, словно у покойника. «Неужели я так плохо выгляжу?» — хрипловатым голосом спросил воитель. «Нет», — заикаясь, ответила она. «Нет, просто я...» «Не лгите мне, леди Вивар. Если вы хотите услышать мою исповедь, между нами не должно быть никакой лжи». «Исповедь? Нет, я не стану слушать. Вы должны жить». «Поверьте, я и сам не желал бы большего», — прохрипел он. «Но Ваддон сказал, что у меня не слишком много шансов, а я не хочу покинуть этот мир, не выполнив. Я должен сказать, пока не стало слишком поздно». «Сэр, ваши деяния останутся в вечности. Прошу вас, не заставляйте меня». Хорус недовольно мотнул головой и закашлялся, забрызгав кровью грудь. Но голос его стал сильным и властным, как прежде. «Вы говорили, что ваше предназначение — обессмертить меня и увековечить воспоминания о моих делах для будущих поколений. Это так?» «Верно», — всхлипнула Петронелла. «Тогда выполните мою последнюю просьбу, леди Вивар», — попросил он. Она с трудом сглотнула, достала из сумочки блокнот и мнемоперо, а затем уселась на стул рядом с операционным столом. «Ну хорошо», — сказала она наконец, — «давайте начнем с самого начала». «Все зашло слишком далеко», — начал Хорус. «Я обещал своему отцу не допускать ошибок, и, пожалуй, мы начнем с них». «Ошибок?» — недоверчиво переспросила Петронелла. «Это касается Тембы и его назначения правителем Давина», — сказал Хорус. Он умолял меня не оставлять его одного, клялся, что это задание ему не по силам. Я должен был прислушаться, но слишком торопился к новым завоеваниям. «Слабость Тембы нельзя ставить вам в вину, сэр», — заметила Петронелла. «Спасибо за добрые слова, леди Вивар, но это я его назначил», — возразил Хорус. «И ответственность лежит на мне. Проклятие! Желиман живот надорвет от смеха, когда узнает об этом. Или он тоже. Они будут говорить, что я недостоин титула воителя, поскольку не способен читать в сердцах людей». «Никогда», — воскликнула она, — «они не посмеют». «О, посмеют, можете мне поверить, милая. Да, мы братья. Но, как и все братья, ссоримся и стараемся превзойти друг друга». Петронелла не нашлась, что сказать. Мысль о том, что могущественные примархи могут ссориться, как обычные люди, никогда не приходила ей в голову. «Они ревновали меня, ревновали все», — продолжал Хорус. «А когда император назвал меня воителем, им оставалось только поздравить меня, особенно бесился Ангрон. Я и сейчас с трудом могу удерживать его в рамках. И Желиман вел себя не намного лучше. Я считаю, что он хотел бы оказаться на моем месте». «Они вас ревновали?» — не удержалась Петронелла, не в силах поверить тому, что услышала. И мне Маперо быстро заскользило по блокноту, запечатлевая ее мысли. «Конечно», — кивнул воитель. «Лишь несколько моих братьев были настолько великодушны, что искренне склонили головы. Лоргар, Мартарион, Сангвини и Дорн. Вот мои настоящие братья. Я помню, как смотрел на улетающий с Уланора штурмкатер Императора. Помню, как тосковал об отце. Но еще отчетливее помню нацеленные в мою спину ножи. Я читал их мысли, как будто они говорили вслух. Почему я, Хорус, избран воителем, когда есть и другие не хуже меня?» «Вас назначили воителем именно потому, что вы были лучшим, сэр», — сказала Петронелла. «Нет», — возразил Хорус, — «я не был лучшим. На тот момент я всего лишь более прочих устраивал императора. Видите ли, в первые 3 десятилетия Великого Крестового Похода я сражался бок о бок с императором и отчетливее остальных представлял его стремление управлять галактикой. Он и мне передал эту страсть, и я носил ее в своем сердце, пока мы прокладывали свой путь среди звезд. Это было грандиозное предприятие. Одна за другой звездные системы собирались под властью повелителя человечества. Леди Вивар, вы даже представить себе не можете, что значило жить в те времена. Звучит великолепно. Так оно и было, сказал Хорус. Было, но так не могло продолжаться вечно. Вскоре мы оказались в других мирах, где обитали мои братья-примархи. Почти сразу после рождения мы были разбросаны по галактике, и только долгое время спустя император собрал нас всех вместе. Должно быть, странно было встретиться с братьями, которых вы никогда прежде не видели. Не так странно, как вы могли подумать. В тот момент, когда я встречал одного из них, я немедленно ощущал родственную связь, не подвластную ни времени, ни расстоянию. Не могу отрицать, что с некоторыми приходилось труднее, чем с прочими. Если вам приходилось встречаться с ночным охотником, вы поймете, что я имею в виду. Очень угрюмый тип, но совершенно незаменимый, когда требуется заставить чуждую империю дрожать от страха, прежде чем ее атаковать. Ангрон не намного лучше. Я хочу сказать, что у него самый непредсказуемый характер, какой можно себе представить. Думаете, вам известно, что такое ярость? Так вот, могу уверить, что вы понятия об этом не имеете, если не видели, как выходит из себя Ангрон. А о Леоне и вообще лучше помолчать. Примарх Темных Ангелов, ему подчиняется Первый Легион? Да, все это так, подтвердил Хорус, но не стоит ему напоминать об этом факте. Я по его глазам видел, что он рассчитывал стать воителем, поскольку командует Первым Легионом. Но разве не известно всем и каждому, что он рос, словно дикий зверь в лесу, и образован не намного лучше, чем самый невежественный язычник? И хочу вас спросить, может ли такой человек стать воителем? Нет, не может, — ответил Хорус на свой собственный вопрос. А кто, по-вашему, мог бы стать воителем, если не вы? — спросила Петронелла. Такой вопрос явно рассердил Хоруса, но он все же ответил. Сангвини. Воителем должен был стать он. Только он обладает достаточными силами и интеллектом, чтобы добиться победы, и мудростью, чтобы управлять после того, как победа будет одержана. При всем внешнем сходстве, только он унаследовал все таланты императора. В каждом из нас есть что-то от нашего отца, его жажда побеждать в сражении или упорство в достижении поставленной цели. В Сангвинии есть все, это он должен был. А какая часть императора живет в вашей душе, сэр? В моей? Жажда власти. Когда перед нами лежали бесконечные просторы галактики, которые предстояло завоевывать, этого было достаточно, но теперь поход близится к завершению. На Кретании есть пословица, говорящая о том, что мир находится где-то там. Но теперь, вернее, будет сказать по-другому, он там, где мы можем править. Дело почти сделано, а что остается амбициозному человеку, когда работа заканчивается? Но вы, правая рука императора, запротестовала Петронелла, его любимый сын. Теперь уже нет, печально возразил Хорус. Мое место заняли мелкие функционеры и администраторы. Высшего военного совета больше не существует, а я получаю приказы от Совета Терры. Когда-то все силы Империума были направлены на ведение войн, а сейчас мы обременены экзекторами, писцами и чиновниками, которые пытаются определить стоимость всего, что попадается на глаза. Империум меняется, а я не уверен, что могу измениться вместе с ним. Но как именно изменяется Империум? Ведущие места отводятся бюрократии и чиновничеству, мисс Вивар. На смену героям приходят клерки и администраторы. Если мы не сменим пути развития, величие Империума станет лишь строчкой на страницах истории. Все, чего я достиг, останется туманным воспоминанием о былой славе, утерянной в пыли времени, как цивилизация древней Терры, добродушно грезящей о своем благополучном прошлом. Но ведь Великий Крестовый Поход был задуман как первый шаг к созданию нового Империума человечества, властвующего над галактикой, а для управления таким государством необходимы администраторы, законники и писцы. «А что же будет с воинами, завоевывавшими для них эту галактику?» – раздраженно спросил Хорус. «Что станет с нами? Придется стать тюремными надзирателями и усмирителями? Мы созданы для того, чтобы воевать и убивать. Так мы устроены, но это далеко не все. Мои способности гораздо шире. Прогресс никогда не дается легко, мой господин, и люди всегда должны приспосабливаться к переменам», — сказала Петронелла, озадаченная сменой настроения воителя. «Леди Вивар, прогресс и изменения нетрудно перепутать», — сказал Хорус. «Мне при рождении были даны удивительные способности, но я и мечтать не мог, что стану таким, как сегодня. Я сам создавал себя в процессе боев и завоеваний, и все, чего я достиг за последние 2 столетия, придется отдать в слабые руки мужчин и женщин, которые не проливали с нами кровь в самых темных уголках галактики. Разве это справедливо? Мирами, что я покорил, будут править смертные люди. А какой будет моя награда, когда закончится сражение?» Петронелла перевела взгляд на апотекария Ваддона, но он бесстрастно наблюдал за тем, как она заносит в память блокнота слова воителя. На мгновение она задумалась, действует ли на него гнев воителя, так же угнетающий, как на нее. Несмотря на глубочайшее изумление, чистолюбивая Петронелла не могла не осознавать, что она сможет создать самую сенсационную летопись, что она раз и навсегда развеет миф о Великом Крестовом Походе, как о сплоченных усилиях братьев, стремящихся объединить Вселенную. Слова Хоруса свидетельствовали о взаимном недоверии и неприязни, о чем до сих пор никто не мог и подумать. Видя задумчивое выражение на ее лице, Хорус протянул дрожащую руку и дотронулся до пальцев Петронеллы. «Простите, леди Вивар, мои мысли теперь уже не так ясны, как прежде». «Нет», — покачала она головой, — «мне кажется, сейчас они ясны, как никогда раньше. Но я вижу, что шокировал вас. Извините, если я рассеял ваши иллюзии. Не могу не признать, что многое из сказанного вами меня сильно удивило, сэр. Но вам это нравится, не так ли? Вы ведь для этого сюда и прибыли». Она хотела ответить отрицательно, но вид умирающего примарха заставил ее передумать, и Петронелла кивнула. «Да», — сказала она, — «ради этого я сюда и приехала. Вы расскажете мне все?» Он прикрыл глаза. «Да», — ответил Хорус, — «я расскажу все».